Я протягиваю ему свое удостоверение. Он, скользнув по нему взглядом, возвращает его мне и, откинувшись свободно на спинку кресла, настаивает. «Чем же все-таки я могу быть вам полезен?» И все улыбается. Странная у него улыбочка. С одной стороны, как бы одаривает вас доверительностью, с другой — возводит между вами и своим владельцем невидимую, но неодолимую стену. «Товарищ профессор, в вашем классе учат моего визита, и только собираюсь сделать второй, как он меня перебивает, который сегодня неизвестно по каким причинам отсутствовал на занятиях. А прежде он их не пропускал? О, нет!» — смеется спокойно художник. «А если и пропускал, то по серьезным мотивам и всегда ставил меня об этом заранее в известность. Он больше похож на дипломата, этот элегантный господин, чем на художника. Не в обиду вам будет сказано, но поскольку вы из милиции, я вправе предположить, что мой студент что-либо натворил? А он способен на это? От его улыбки и следа не осталось. С этой минуты передо мной сидит преисполненный собственного достоинства маэстро. Ни в коем случае. Он очень серьезный молодой человек, знающий, чего хочет. Я не могу понять, каким образом ваше присутствие здесь может быть связано с именем Кристиана Лукача. Его карие глаза, излучающие блеск и обаяние ума, скрещиваются настойчиво с моими. Не отводя взгляда, я объясняю ему. Вчера вечером, между 6:30 и 7:00, Кристиан Лукач покончил с собой у себя дома на улице Икуаней. Он цепенеет. Ни один мускул на его лице не вздрагивает. Глаза смотрят на меня, не моргая. Так проходит несколько долгих минут. Потом он говорит упавшим голосом. «Если бы я не видел своими глазами вашего удостоверения, я бы указал вам на дверь». Он говорит это едва слышно. «Покончил с собой. Вы понимаете, что вы говорите?» Он со стоном закрывает руками лицо. И тут же, словно устыдившись своей слабости, опускает руки. Я вижу его лицо, искаженное неподдельной болью. «Это ужасно. То, что Кристиан Лукач убил себя, лучший мой студент. В это невозможно поверить, Господи!» Я рассказываю ему коротко, как был обнаружен труп Кристиана Лукача, но умалчиваю об ампуле с морфием. Затем сообщаю о своем визите к Милуце Паскару и о том, что тот согласился заняться похоронами своего племянника. По мере моего рассказа он понемножку приходит в себя. Одна деталь его поражает более всего остального. Как он не оставил никакого письма, никакого объяснения? В это художник и вовсе не в состоянии поверить. «Ужасно», — повторяет он с болью. Неожиданно вскакивает с кресла, делает несколько шагов по тесному кабинетику, поворачивается ко мне. Он был так талантлив, так серьезен. Лучший на курсе. Господи, когда декан и студенты об этом узнают, я хотел как раз попросить вас поставить в известность руководство института. И поскольку вы торопитесь, только этих иностранцев мне сейчас не хватает. Прежде чем уйти, я хотел бы вам задать один вопрос, если у вас, конечно, есть сколько-нибудь времени. Даже если бы у меня его совершенно не было. Даже если бы я спешил хоть к черту в пекло, я все равно счел бы своим долгом ответить на все ваши вопросы. Как я вам уже сказал, Кристиан Лукач не оставил никакого письма. Вы были его руководителем и знали его с первого дня поступления в институт. 4 года. Вздыхает Валериан Братыш. Одним словом, он развивался на ваших глазах. Что бы могло, по вашему мнению, толкнуть его на этот бессмысленный шаг? Он снова вздыхает, хочет встать с кресла, но потом передумывает. Остается сидеть. Бессмысленный, вы полагаете? 10 минут назад на занятиях, воспользовавшись отсутствием Кристи, я в сотый раз хвалил его и его работы, ставил прочим в пример его индивидуальность, то, что она привнесет нового в декоративное искусство. а он в это время был уже мертв почти целые сутки.